21 августа, в те же часы, когда Сталин изучал телеграмму Гитлера, Шуленбург вручил ее Молотову в 15.00 21 августа, состоялось последнее заседание делегаций на трехсторонних переговорах. Глава французской миссии генерал Думенг сообщал в Париж Даладье. Назначенное на сегодня заседание состоялось утром, во второй половине последовало второе заседание. В ходе этих двух заседаний мы обменялись вежливыми замечаниями по поводу задержки из-за политической проблемы прохода через Польшу. Новое заседание, дата которого не установлена, состоится только тогда, когда мы будем в состоянии ответить положительно. Однако и в этой ситуации польское правительство не дало согласия на проход советских войск через Польшу в случае войны. Впрочем, это решение уже ничего не могло изменить. Стрелки часов мировой политики резко сместились. Сталин получил выигрыш времени около 2 лет. Гитлер приступил к поэтапной реализации своих планов. На Западе сообщение о прилете Риббентропа в Москву, как сообщал из Лондона Майский, вызвало величайшее волнение в политических и правительственных кругах. Чувство было 2. Удивление, растерянность, раздражение, страх. Сегодня утром настроение было близко к панике. Сталин, неожиданно согласившись на договор с Германией, пошел дальше. Он согласился на ряд дополнительных соглашений, известных как секретные протоколы, которые придали крайне негативный характер этому вынужденному и, возможно, необходимому шагу. Особенно циничными выглядят договоренности Сталина с фюрером о судьбе польских земель, равносильные сговору с Гитлером о ликвидации независимого государства. Подлинники этих протоколов складывается впечатление, не видел никто. Вероятно, по рукам уже много лет ходят копии тех документов, которые привез Риббентроп в Москву. Но у меня нет сомнений в том, что если не протоколы, то дополнительные договоренности, возможно, и устные, касающиеся линии границ государственных интересов СССР и Германии, существовали. Думаю, что по джентльменскому соглашению этими протоколами с приложенной картой обе стороны руководствовались в сентябре 1939 года. В разделе о дипломатии Сталина я еще к этому вернусь и приведу в подтверждающие мою версию документы. Конечно, с вершины сегодняшних дней пакт о ненападении выглядит весьма тускло. С точки зрения морали, союз с западными демократиями был бы неизмеримо привлекательнее. Но и Англия, и Франция не оказались готовыми к такому союзу, а Сталин не проявил терпения и выдержки. С точки зрения государственных интересов и реального расклада сил, у СССР в тот момент приемлемого выбора не было. Отказ от каких-либо шансов едва ли остановил бы Германию. Вермахт и страна в целом были доведены до такой степени готовности, что нападение на Польшу было предопределено. Помощь Польше затруднялась не только позицией Варшавы, но и неготовностью СССР к войне. Отказ от пакта мог привести к созданию широкого антисоветского альянса, в результате которого была бы поставлена на карту судьба самого социализма. Горбачев в ноябре 1987 года оценил ситуацию того времени так. Вопрос стоял примерно так же, как во время Брестского мира. Быть или не быть нашей стране независимой, быть или не быть социализму на земле. Сталин в той обстановке, видимо, это сознавал. Советские инициативы по созданию системы коллективной безопасности не нашли позитивного отклика у западных политиков. Но понимая вынужденность пакта, нужно со всей определенностью сказать, что ничто не может оправдать Сталина, который в сближении с Гитлером пошел значительно дальше допустимого. К слову сказать, похожие пакты Англия и Франция заключили с Германией еще раньше, в 1938 году, а летом 1939 года они вели тайные переговоры с Гитлером с целью создания единого антисоветского блока. Сегодня многие пытаются доказать, что старт Второй мировой войне, мол, дал советско-германский пакт о ненападении от 23 августа 1939 года. При этом забывают, что к тому времени западными державами уже были отданы на заклание Гитлеру Австрия, Чехословакия, Клайпеда, что Англия и Франция мало что сделали, чтобы спасти Испанскую республику. Обычно не упоминают и того, что и Польша, очередная жертва фашистской Германии, тоже имела пакт о ненападении с ней. А само нападение на Польшу Гитлер спланировал еще 11 апреля 1939 года, план Вейс, задолго до того, как Молотов и Риббентроп скрепили своими подписями советско-германский пакт.